Глава 19. «Айра, вы что делаете?» Увидеть круглые, полные удивления глаза обычно весьма спокойного и уверенного в себе, а ныне весьма растерянного Лойра бесценно. Эйнар так не удивлялся, даже когда мы с Аниль присели к нему на колени. «А что, не видно? Раздеваюсь?» В полной мере наслаждаюсь моментом. Все же смутить Лойра не слишком-то легко. «Зачем?» «Как зачем? Лояльность показываю». Слово «лояльность» меня просто добивает. Хочу добить еще и супруга. Платье снято, скинула чулки, обувь, бросила взгляд на внимательно наблюдавшего за мной мужа и направилась к кромке озера. Потрогала ногой воду, теплая. Захожу в озеро. Удовольствие непередаваемое. Вода бодрит и ласкает тело. За мной тут же увязался, поскуливая дерзкий. «Айра, что вы творите?» На берегу, сложив руки на груди и грозно нахмурившись, стоит Эйнар. «Получай удовольствие от своей псевдожизни. Вы против?» Сделала резкий толчок и нырнула в воду, правда, почти тут же вынырнув, чтобы взглянуть на реакцию супруга. Спиной постепенно отплываю от берега все дальше. «А, так вы умеете плавать. Чудесно. А мне показалось, что вы топиться решили». Уже вполне спокойно произнес Клиффорд, снимая пиджак. «Ой, муж тоже решил искупаться?» Отплываю все дальше и дальше. Эйнар разоблачился до нижнего белья и тоже занырнул в озеро. «Вы прекрасно плаваете, Айра», — с удивлением констатировал Клиффорд, поравнявшись со мной. «Спасибо, вы тоже». «Но то, что вы плаваете, меня по-настоящему поражает». «Почему? Вы же уже знаете, что я из другого мира и воспитывалась иначе. Плавать меня учили с детства, и не только плавать». И пусть обучение у меня было домашнее, но я поступила в академию, где училась наравне с мужчинами. «О, вы учились в академии? Как интересно. А на какой специальности?» «Так вот, дело не только в том, что вы умеете плавать, сколько в том, что женщины этого мира боятся открытой воды и сильно. Будь здесь лодка, ни одна из моих жен в нее бы не села. Это не воспитание, а нечто на уровне генов и магической структуры ауры, точно так же, как и плохая обучаемость женщин. Их значительно более слабый, чем у мужчин, магический потенциал. Вы знаете, что девочек с каждым поколением в моем мире рождается все меньше и меньше?» «Почему?» «Я предполагаю, что этот мир тоже умирает. Не так стремительно, как ваш, а постепенно. Вы заметили, что у нас не самый приятный климат? Причем на всей планете. Коренное население пусть медленно, но вырождается. С новой политикой Сената об ограничении допуска иномирянам в наш мир это стало еще заметнее». «Как печально». «Ничего. Я как раз сейчас работаю над поиском причин этого кризиса и способами выхода из него». «Успешно?» «Пока я стою на месте, но кое-какие идеи у меня есть». «Эти ваши идеи как-то связаны с прекрасной погодой в поместье?» За довольно откровенным разговором даже не заметила, как неспешно переплыла с Эйнаром почти все озеро. «Возможно. Вы, кстати, не ответили. На кого вы учились?» «Это уже не важно». «И все-таки?» «Я не хочу говорить», — честно призналась я, правда, думаю, Эйнара бы позабавила, узнай он, что я изучала банковское дело, а мой отец был главным казначеем империи. Он не такой знатный, как мама, да что там, фактически из низов, но зато очень умный, хваткий и умеющий изобретать новые охранные системы. Это-то и помогло ему выбиться наверх, соблазнить мою маму и... Хорошие тогда были времена. Помню, папа хотел, чтобы я пошла по его стопам, и после, даже будучи замужем, занималась помощью мужу именно в финансовых вопросах. Но не сложилось. Дочка оказалась связана с драконом, а таким особо не до учебы, там совершенно другие обязанности и жизненные цели тоже уже не те. Все мысли начинают занимать полеты. В голове только ветер, который ты ловишь вместе со своим другом под облаками. Вышла на противоположный край озера, а тут не узкая полоса песчаного берега. Жмурясь от удовольствия, прилегла животом на теплый золотой песок, с наслаждением закопав туда руки. «Айра, вам не стыдно?» Рядом со мной присел Эйнар. «По какому поводу?» Вы практически голая. В облепившем ваше мокрое тело белье лежите кверху попой, расслабленная, нежная, сексуальная, и совершенно меня не стесняетесь. А какой смысл стесняться после того, как я обнаружила в своих апартаментах везде, где только можно и нельзя, следилки? Вы же наверняка видели меня голой во всех доступных ракурсах. К тому же я далеко не трепетная Лойна. В моем мире девушки тоже плаванием занимались и даже участвовали в спортивных состязаниях. Как бы там ни было, а сама стараюсь не смотреть в сторону почти голого мужа. «Тем не менее, вы играете с огнем, Айра». Набралась смелости и все-таки взглянула на супруга. Уж очень мне его голос показался напряженным. В глазах Эйнера настоящий огонь, неприкрытый, опасный. Мужчина застыл в напряженной позе, кулаки с силой сжаты. Клиффорд неотрывно на меня смотрит. Осознав всю степень накала ситуации, поняла, что нужно срочно отправляться в новый заплыв. Даже не встаю. Отползаю, пятясь задом, в сторону озера и с опаской поглядывая на супруга. Ситуация была бы смешной, если бы не стало вдруг так страшно. «Осознали, Айра?» Эйнер медленно встает и идет вслед за мной. «Эйнер, держите себя в руках!» Вот и вода, рыбкой в нее занырнула. Клиффорд весело ухмыляется. Стоит такой лоер на берегу, весь такой почти голый, со своим подтянутым, хорошо сложенным телом и... Я не смотрю, не смотрю. Испугались? А что, не стоило? Конечно, стоило. И сейчас стоит. Но, в отличие от вас, я прекрасно умею держать себя в руках. Знаете что, Айра? Что? Кисло интересуюсь я, ожидая порции нравоучения о том, как должна вести себя настоящая Лойна. Я рад, что вы у меня есть. С этими словами Лойер быстро занырнул в воду, в мгновение оказавшись рядом со мной. И вот уже супруг мягко, но в то же время так, что и не выбраться, прижимает меня к себе, осторожно держа за талию. Глядя мне в глаза, Лойер заправляет мою мокрую прядь волос мне на ухо, медленно приближается, и наши губы почти соприкасаются. Очарованию момента не поддалась, стукнула Эйнера в плечо и коленкой зарядила ему в живот. «Меня тут за очередную забавную зверушку держат, дрессировать пытаются, в вольере закрыли». «А я должна ластиться к хозяину? Не будет этого. Ни за что и никогда. Пустите! Пустите!» Рвусь на свободу и колочу супруга руками по груди. «Спокойно, Айра, я понял». Тяжело вздохнул Эйнер и выпустил меня из объятий. Как можно скорее отплываю от Лойера и ныряю под воду, тем самым скрывая непрошенные слезы. Обидно. Но не моя эта жизнь. Не моя. И вот проблема. Доплыв до берега, где оставила одежду, понимаю, что либо надо ждать, пока высохнет белье, либо полностью разоблачаться, чтобы надеть платье на голое тело. Больше никогда не стану раздеваться перед Эйнером. Во всяком случае, очень постараюсь этого не делать. С этим Лойером почему-то все время забываю, что я не дома, где можно себе многое позволить. Из кустов выскочил мокрый, довольный щенок, с гордостью таща мне огромную палку. Вот у кого ни забот, ни хлопот. А хорошие кусты выбрал дерзкие для игр. Густые такие. Пойду там переоденусь. «Айра!» Доносится до меня голос появившегося на берегу Лойера. Эйнер плыл медленнее, давая мне фору. «Да, уважаемый супруг!» «Вам там удобно?» «Вполне!» «Как знаете!» Наблюдаю из зарослей, как Эйнер ложится на траву, кладет руки за голову и любуется небесами. Быстро вытерлась подолом платья и натянула одежду на себя, свистнула щенку и отправилась в поместье. Нагулялась на сегодня. Поместье зайти в свою комнату, чтобы переодеться и не щеголять в платье на голое тело, не успела. Ко мне подошел Бинар и сказал, что меня ожидает мой друг Лойки. Само собой забыла обо всем и метнулась туда, где, как мне сказали, ждет мальчик. В библиотеке, скромно притулившийся на стуле, мой маленький друг. Вот. Теперь мой Лойки нормально выглядит. Веселый, спокойный. «Привет!» Ребенок вспорхнул со стула и кинулся мне в объятия. «Привет, Лойки, как дела?» «Да нормально, все как обычно. Только дело одно есть. Давай перейдем на наш язык». «О, это что там за тайное дело такое?» «Что-то все-таки случилось?» «Нет, Только мы тут нашли одного вроде бы надежного и достаточно состоятельного мужчину, который готов купить на свое имя дом. Керл посоветовал его. Само собой, дом он купит не просто так, а за вознаграждение от нас. Глубоко задумалась. А какие гарантии, что он не обманет и не заберет дом себе? Никаких. Но денег у нас много, можно и рискнуть. Такая афера мне не нравится совершенно. Вдруг обманет? Еще и полицию этот помощник вызовет, заявив, что в его доме бродяги какие-то поселились. Ненадежно. Этот благодетель ничем особо не рискует, а мальчишкам придется ему полностью довериться. Как жаль, что я не мужчина, а мальчишкам еще расти и расти. Локи, не знаю, надо подумать. В идеале мне бы тоже хоть встретиться с этим человеком. Поговорить, но это вряд ли получится. Да и с женским полом тут дел не имеют. Ага, а может твоего мужа попросить купить дом? Мне кажется, он не такой плохой. Боюсь, что ему я тоже не настолько доверяю в этом вопросе. И зависеть от его милости, в случае чего, будем уже все мы. Что тогда? Так и продолжать жить в канализации, пряча сокровища, пока Гебл не подрастет? Тоже не выход. В канализации противно, опасно и легко всякую заразу подцепить. Мы с Лойки повесили носы, думая, что же предпринять. Супруг мой точно не даст заниматься делами мальчишек. Просить же его о помощи, прямой путь к полной зависимости и проявлению лояльности. В общем, пока оттягивайте решение. Я очень за вас боюсь. И если вдруг что-то случится, сойду с ума. Кто знает, возможно, будет даже лучше, если каждый дождется своего совершеннолетия и заберет свою долю для спокойной взрослой жизни. Мы еще немного поговорили с Лойки, позанимались, обсудили, в чем он придет на собеседование с будущим мастером. Ребенок от щенка оказался в полном восторге. Только играя с дерзким, Лойки из маленького серьезного взрослого на миг превратился в настоящего ребенка. Весь оставшийся день прошел достаточно тихо. В обед я Эйнора не видела. Занималась тем, что вскрывала потайную дверь, открывающую проход в секретные тоннели. На самом деле я уже начинаю осознавать, что от Клиффорда мне особо не деться никуда. В канализации бежать бессмысленно, а других откатных путей у меня нет. Эйнор со своей властью и связями из любого места достанет. Но дверь открою, хотя бы из любви к искусству, мало ли, когда что в жизни пригодится. Ломала голову над механизмом до ужина и в итоге все-таки нашла решение. Дверь хоть и подключена к общему системному артефакту, но лазейки после длительного поиска вскрылись. Ха-ха! Дверь плавно отъехала в сторону. Я осторожно зашла в проход, проверила ближайшие стены, следилок нет. Значит, Эйнор уверен в том, что никто посторонний здесь гулять не станет. Ну все. Ночью супруг, вероятнее всего, ко мне спать завалится. Но вот завтра, как появится время, начну исследование тайн поместья Клиффорд. Во мне теплилась какое-то время робкая надежда, что Эйнор обидится на мой отказ в лояльности, но нет. Клиффорд пришел, когда я уже вышла из ванны и залезала в кровать, пришел, замечу, через парадную дверь. На ходу мужчина разделся, хотя и так был не особо одет, и запрыгнул в мою постель. «Скажите, а долго вы планируете совместные ночевки ради моего привыкания?» – поинтересовалась я. «Эйра, когда вы привыкнете...» «А к чему, собственно, вопрос?» «Интересно. У вас же и другие жены есть. И вот они как раз нуждаются в вашем внимании и заботе». «Не стоит волноваться об остальных, Айра. Беспокойтесь лучше о себе». «Я и беспокоюсь. Эйнор мужчина. И если он не спит ни с кем из жен, кроме меня, то опасность совместных ночевок с каждым разом будет увеличиваться. Хотя Клиффорд, кажется, что-то говорил о своей прекрасной выдержке». «Ай, расскажите вы мне лучше, о чем секретничали со своим другом сегодня?» «Секретничала? Да нет, что вы». «Мальчик специально попросил вас именно о таком разговоре. Я не стал пытаться разобраться, о чем именно вы там говорили, но после этой беседы вы выглядели расстроенной. Обсуждали, как вам сбежать из поместья?» «Нет». «А что? Айра, нет смысла от меня что-то скрывать. Я все равно узнаю. Лучше скажите мне обо всем сами». Устало откинулась на подушке и повернулась на бок, лицом к внимательно глядящему на меня мужу. «А как узнаете?» «Запись разговора есть. Кое-что и так понятно, но можно всегда нанять лингвиста или специалиста по жаргону». «Это по делам ребят. Не знаю почему, но я вдруг решилась сказать. Все же Эйнера я успела хоть немного узнать. Поборник традиций, собственник, коллекционер, лоер вместе с тем очень умен, настойчив, терпелив. Именно его пытливый ум и делает его ученым. Клиффорд, я не думаю, что плохой человек, но если ему понадобится, с успехом провернет все так, как нужно ему, используя для этого любую возможность. И да, такого человека стоит держать скорее в своих союзниках, чем во врагах». «Что конкретно?» – требовательно спрашивает супруг. «Вам действительно все-все нужно знать?» «Если это касается вас, то да». «Хорошо. Те, с кем я жила в канализации, дети», – сделала паузу. «И?» «Канализация не место для детей». «Согласен. Но, как я понял, они там чувствуют себя в безопасности, раз не хотят жить на поверхности». «Они хотят, но только на своих условиях». «Каких же?» «Жить вместе в хорошем светлом доме, ни от кого не зависеть. Те, кто живет в канализации и сумел там выжить, приняв действительность, в заботе и опеке не нуждаются. А вот в дружеском плече – да». «Общий дом», – задумчиво произнес Эйнер. «И что, просто жить там вместе? Чем вообще ваши друзья занимаются?» «Если есть возможность, подрабатывают. Куда берут несовершеннолетних. Нет возможности, приходится подворовывать или придумывать какие-то аферы. Брать то, что плохо лежит. Но милостыню никто не просит. Все гордые, и общих денег всегда хватает, чтобы не побираться». «Брать то, что плохо лежит. Скажите, Айра, а банк, который вы со своими ребятами ограбили, там тоже деньги плохо лежали?» — хмыкнул Клиффорд. «Не понимаю, о чем вы», — нагло улыбнулась я в ответ. «Конечно. Значит, дом. А в чем проблема? Нет средств?» «Нет того, на кого его можно было бы оформить. Никто еще не достиг совершеннолетия, а я ныне существо бесправное. Дом не в городе, но рядом. А еще какое-то свое дело мальчишкам организовать, чтобы были заняты. И двери дома были бы открыты для тех, кто попал в трудную ситуацию. Ну вот, увлеклась, со всей горячностью и пылом рассказала о наших с мальчиками мечтах». «Айра, если хотите, я вам помогу организовать все, что нужно. И будет лучше, если дом будет куплен на мои деньги с официального счета. Поверьте, после того громкого ограбления до сих пор внимательно отслеживаются все большие покупки и финансовые потоки». «С чего? Вдруг вы решили заделаться благодетелем для сирот? Я и так догадываюсь, что, чтобы получить мою благосклонность и связать долгом и страхом за детей. Но все же слишком дорого, Эйнера за все готов заплатить». «Видите ли, Айра, если у ваших друзей все будет хорошо, будет свой дом, то вам уже некуда будет уходить. Что вам делать одной в канализации, верно?» В груди все сжалось. «Верно. Если у моих друзей будет все хорошо, я буду рада, и мне уже незачем будет жить». «Да, поняла». «И что вы решаете?» «Можно попробовать. Только если вы меня обманете, сделаете плохо ребятам или...» «Вы перестанете мне верить и больше никогда не доверитесь. Я не совершу подобные ошибки, не сомневайтесь». «Я хотела сказать, что убью вас с особой жестокостью. А может, и без особой, главное, чтобы качественно. Ночью вы ведь крепко спите. В случае чего, я бы на вашем месте со мной спать не стала». Эйнер смеется, открыто, весело. А я ведь не шучу почти. «Айра, вы неподражаемы». Этим же вечером мы обговорили все детали. Я все равно настояла, чтобы деньги за выбранный дом супруг взял. Эйнер хотя бы сможет со временем легализовать крупную сумму, а вот ребята вряд ли. Ремонт и обустройство особняка ребята наверняка организуют своими силами. Но Клиффорд предложил еще и сделать из дома целую крепость, поставив забор и магический полог наподобие того, что в поместье. Причем сказал, что организует все сам. Уже поздно-поздно ночью, когда я неожиданно окрыленная, открывшимися перспективами засыпала, Эйнер произнес: «Хотите, завтра вместе поедем покупать дом и после на его осмотр, чтобы составить смету ремонтных работ. К Кстати, судя по названному вами адресу, дом относительно далеко от поместья находится». «Хочу. А как же ваши слова о том, что из поместья меня не выпустите?» «Если вы обещаете хорошо себя вести, никуда от меня не сбегать и вообще ни на шаг не отходить, то готов уступить». «И что, вы поверите моему слову?» «Ну, вы же моему поверили». Подумала и согласилась. «Обещаю завтра хорошо себя вести и не сбегать от вас. Придется перенести осмотр тайных комнат на послезавтра, раз придется завтра быть хорошей девочкой».